Гексаграмма 39. Цзянь. Преграда. Если препятствие нельзя преодолеть, его можно просто обойти. Утром после завтрака президенты Урал-Громоподобный и Днепр-Дальнозорки собрали кочевников на совет. «Чуваки!» – сказал Ури. «Братья, у нас проблемы. Долбаные выродки никуда не собираются уходить. Видать, они хотят нас взять измором». «У нас пока еще есть еда», – заметил кто-то. «Да», – согласился предводитель Денджеров. «Вяленое мясо и куча байков. Три из них мертвы, и с ними нужно что-то делать. Они уже начинают гнить. Мы можем съесть своих стальных коней. В такой ситуации небесных орлей не разгневается. Но у нас нет дров и мало воды. Конечно, мы воздадим священному табуну молитвы о дожде, но кто знает, когда они подействуют». «То есть мы сдохнем от жажды?» – спросил кто-то. «Можно пить кровь байков», – заметил Вир Златоруки. «Но лишаться стальных коней смерти подобно. Не пешком же нам отступать». «Йенг тебе в глотку, Вир!» — сказал владелец роскошных усов Крайт. «Что ты мелешь? Пить кровь байка — мерзость и святотатство». «Ну и дурь же ты толкнул!» — добавил лысый Иш. «Я сейчас блевану!» «Он эту дурь подцепил от аэсских девок половым путем!» — послышался крик из толпы. Байкеры заржали. «Если бы не я и не эта штуковина», — Вир поднял вверх чудо-самострел, который минувшей ночью он назвал автоматом Калашникова, — «то ты сам бы стал мертвой девкой для вождя. Правда, уже ничего подцепить не смог бы». Над центром вновь разнесся смех. «Баггерхелл!» — прорычал Ури. «Вы можете базарить по делу, а не устраивать голимый ржач?» «Напасть на главное стойбище поздней ночью», высказалась Ява бесноватая, вздернув угловатый подбородок. «Убить вождя, остальные сами разбегутся». Кочевники на миг замолчали, переваривая сказанное. «А если не разбегутся?» — спросила вас стальной скаля гнилые зубы. «Ты нас своим хилым задом будешь прикрывать, да?» «Когда-нибудь я отрежу тебе язык», — воительница презрительно фыркнула. «У нас есть оружие древних, и выродки его боятся». «Я сам что-нибудь тебе отрежу», — огрызнулся Вас. «Ухо, например. Отрезал бы сиськи, но у тебя их нет». Кочевники засмеялись, а Ява, издав гневный возглас, схватилась за рукоять Акинака. «Полегче, выдра», — сказал, словно выплюнул потлатый байкер, доставая из-за плеча цепную булаву. «Заткнитесь», — прогремел Ури. «Ява, а Вас, вы тут еще резню устройте, мать вашу, за ногу. Убрали оружие». Когда байкеры поуспокоились и поутихли, слово взял Неп Дальнозорки. «Бесноватая говорит дело. Махнорылые твари не ожидают от нас такого поворота. И я ставлю на голосование предложение Явы». «Можно еще просто уйти», — вмешался Вир Златоруки. «Под утро на всей скорости мы помчимся к пагубе. Пока эсы поймут, что к чему, мы от них прилично оторвемся. Мы переправимся через реку и закрепимся на другом берегу. Там можно держать оборону, а потом мы спокойно уйдем в свои земли». «Нахрен!» — раздраженно гаркнул Ава Стальной. «Ночью через пагубь? Да мы потонем. По ночам в пагубе угрени шастают. Сожрут с потрохами. А если на брод сразу не выйдем, что ты будешь делать? Предложишь вождю выродка ублажить его дочуру?» Над куполом центра в очередной раз разнесся хохот. «Я поведу вас». Кастомайзер улыбнулся вполне по-доброму, будто не услышал оскорбления в свой адрес. «И я выведу вас к перекату даже самой темной ночью. А угрени – единоличники и не терпят чужих особей на своей территории. Так что максимум, кого мы встретим, это одного гигантского сома. И значит, утащить в глубину он сможет только одного человека или байка. В любом случае, мы потеряем меньше бойцов, чем в битве с целой ордой выродков. Так что никаких проблем у вас». «Никаких проблем», — ухмыльнулся гнилозубый байкер. «Поняли, да? Проблем у него нет. Вир, я уважаю тебя», — вставил веское слово Ури. «Но бежать от выродков, даже если их в 6 раз больше, как-то это не по-нашему. Тем более с такой хреновиной». Предводитель Денджеров ткнул в автомат. «Мы их под орех разделаем. Прикинь, разгромить врага, находясь в подавляющем меньшинстве. Это ведь нереальный подвиг». «И все же я настаиваю, чтобы мое предложение тоже приняли к рассмотрению», — сказал кастомайзер. Так как голосование затрагивало вопросы жизни и смерти, было разрешено голосовать не только мемберам и проспектам, но и шустрилам. Подавляющее большинство, в том числе и Хона, проголосовало за нападение на главный лагерь АЭСов. За то, чтобы уйти незамеченными, высказались двое – сам Вир Златоруки и, что удивило многих, Рекс Неустрашимый. Кто-то даже пошутил – Неустрашимый устрашился. Предложение кастомайзера казалось Юлу более разумным, но парень, хоть уже и не считался рабом, не был посвященный в байкеры, а потому не имел права голоса. Против обоих планов проголосовал только Авас Стальной. Впрочем, ничего своего более-менее внятного он не предложил. «И все-таки разумнее не лезть на стену, если можно ее обойти», — сказал Вир. Лицо его, будто в предчувствии чего-то нехорошего, осунулось, сделалось серым. «Кажется, так было написано в той книжице, которая так тебе полюбилась, Ури». Предводитель Денджеров, насупившись, достал из кармашка желтый пластиковый томик. Увидев канон перемен, Юл цыкнул, а ладони его непроизвольно сжались в кулаки. Парень еле сдержался, чтобы не воскликнуть. «Это мое!» Ведь книжица принадлежала архиву памяти забытой деревни. И кто знает, если староста Эмен уничтожит дом прадеда Олега, то это будет единственный экземпляр. «Это ведь путеводитель судьбы, верно?» Обратился Ури к Юлу. Младший правнук промычал что-то невразумительное. «И?» Президент открыл наугад канон, прищурился. «Так, здесь написано... Ага. Раз, раз, раз... Тьфу, провались ты в Баггерхелл! Разрешение. Точно, разрешение. Значит, все нам разрешается.